Глава 35. Василина. Мне снится сон. От того, что я понимаю это, он не становится менее реалистичным. Запахи, шорохи, шепот Антона и вылетающие из меня стоны возбуждения создают эффект 3D-картинки. Я чувствую его каждым рецептором. Скольжение шершавых ладоней по моей груди, ласкающие губы, щекочущие мое лицо его мягкие волосы. В моем сне мы занимаемся любовью. Мои ноги обвивают его сильные стройные бедра. Я двигаюсь в такт его размеренным упругим толчкам, что-то бормочу в полубреду и трусь щекой о его волосы. Когда напряжение внизу живота становится терпеть невозможно, я поворачиваю голову в поисках его губ. Хочу, чтобы он целовал меня в этот момент. «Антон!» Выстанываю хрипло, кажется, наяву. И вдруг понимаю, что сон начинает рассеиваться. Солнечный луч, прожигая века, стреляет в глаз. Морщусь, готовая захныкать, и зарываюсь лицом в подушку. Не хочу просыпаться, не хочу. Антон, не уходи, я еще не кончила. Остатки сна оседают в животе томительной тяжестью и касаются кожи щеки мягкими... Стоп! Проникает в ухо, в которое еще мгновение назад Баженов шептал нежные пошлости. Я переворачиваюсь на спину, открываю глаза и вижу перед собой Ваську, который держит во рту мышь. Ее тонкий длинный хвостик щекочет мой подбородок. Схватившись за горло, ледяной ужас лишает голоса. Открыв рот, я сипло мычу. А кот, решивший было, что я готова принять и сразу употребить его подарок, опускает мышку на мою шею. Прорезавшийся, наконец, голос оглушает. Заорав во всю силу, я пулей вылетаю из постели. Колотя по себе руками, пытаюсь сбросить ее. Я прыгаю на месте и верещу на всю округу. Мышь падает на пол, а я вылетаю на улицу и продолжаю визжать уже там. Скачу и кричу, пока не закашливаюсь от хрипоты. «Ты чё вопишь, полоумная?» Откуда ни возьмись, как черт из табакерки появляется сморчок. «Куры за тебя нестись перестанут!» Меня бьет крупная дрожь. Прижав обе ладони гулко колотящемуся сердцу, я пытаюсь отдышаться. «Чё случилось, я спрашиваю?» Продолжает пытать. «Приснилось, что ноготь сломался!» «Там!» — показываю пальцем на висящую на входе занавеску. «Там мышь!» «И?» — хмыкает он. «Мышку испугалась!» «Васька принес в кровать, пока я спала!» — договариваю срывающимся голосом. По корявому лицу сморчка проносится тень, усмешка исчезает без следа. «Вот гандон блохастый!» Бормочет, отводя взгляд, и со злостью пиная деревянную балку. «Мне ни разу не принес». «Что?» — спрашиваю, ничего не понимая. «Я ему, значит, и рыбку, и молочка, а он...» «Что он?» «Да идите вы оба!» Машет на меня рукой и, шмыгнув носом, уходит за дом. Я остаюсь стоять на крылечке в одиночестве. Машины Антона во дворе уже нет, а это значит, он снова уехал и неизвестно, когда вернется. Хочется плакать и жаловаться на судьбу. За что мне это? Кто меня проклял? Мия, Сморчок или Людмила? Немного успокоившись, я возвращаюсь в пристройку. Мышь лежит на столе. Васька, сидя на сбитом в кучу одеяле, на меня даже не смотрит. Наверное, обиделся. «Ты напугать меня хотел?» Спрашиваю, снимая со спинки стула футболку. «У тебя получилось! Зачем ты принес ее?» Кот, глядя в одну точку на стене, продолжает делать вид, что меня нет. Я застегиваю лифчик и одеваюсь. Лежащая на столе мышь не дает расслабиться. «Если это подарок, то не совсем удачный, Васенька!» Продолжаю объяснять, пытаясь не обидеть его еще больше. «Девушки, которые люди, не едят мышей, они их боятся!» И я не исключение, хоть и считаю себя очень-очень храброй. Оскорбленный кот так и не удостаивает меня вниманием, а я бегу на кухню, чтобы выпить стакан молока с домашним печеньем, и иду за ворота ждать Кольку. Мне жизненно необходимо попасть сегодня к бабке Валентине. Я, можно сказать, каждый день по острию хожу. Нужно срочно снимать порчу. Его велосипед появляется на горизонте уже через несколько минут. Остановившись у скамьи, пацан упирается в нее подошвой немало повидавшего на своем веку кеда и взмахом руки откидывает назад челку. «Здорово! Меня ждешь!» На нем сегодня черная майка, алкоголичка с оранжевой надписью «Пати Бог» и трикотажные шорты. «Привет! Да!» — сглатываю, вспоминая пережитый ужас. «Коля, мне нужна твоя помощь!» «Что нужно делать?» — интересуется с готовностью. «Помоги мне найти кроличий помет и похоронить мышь». «Ого!» — звучит как задание из квеста. «На что ты подписалась?» Спешившись, он ставит велосипед к забору и садится рядом. «Ни на что! Бабка Валентина просила принести помет». «А мышь?» «Кот притащил мне ее в кровать сегодня утром». «Да ладно!» — начинает хохотать. «Серьезно?» Мне вот вообще не до шуток. Я до сих пор чувствую подбородком фантомные прикосновения ее прохладного лысого хвоста. Это символ высшей кошачьей признательности, знала? Мне не выразить всю силу своей благодарности, заверяю с жаром. Ну, ты мне поможешь? Не вопрос, кивает, продолжая смеяться. Моя жизнь была бы унылой без тебя, Васька. Приняв признание за комплимент, я посылаю ему благосклонную улыбку и веду в пристройку. Пользуясь тем, что кот дрыхнет на моей подушке, действуем быстро, но тихо. Колька поднимает жертву Василия за хвост и выносит на улицу, а затем, вооружившись лопатой, делает небольшую ямку на заднем дворе и закапывает ее. «Покойся с миром!» — шепчу, сложив ладони в молитвенном жесте. «Пусть земля тебе будет пухом!» «Что дальше?» «Кроличий помет!» «Так, это ж...» «Нет, Коля, нет!» Обрываю его на полуслове, закрывая уши и мотая головой. «Я не хочу знать, что это такое! Просто достань мне это!» «Ладно!» Растягивает губы в широкой улыбке. «Тогда я в крольчатник, а ты на шухер!» «Куда?» «Посторожи, чтобы никто не увидел!» «Хорошо!» Соглашаюсь сразу. Мы быстро идем через пустой огород. Колька на ходу прихватывает висящую вверх дном на столбике пластиковую миску и, воровато оглянувшись, ныряет в крольчатник. Кусая губы, я нервно переступаю с ноги на ногу. К счастью, хищение кроличьего помета никто не замечает. Всего через минуту Колька появляется с миской доверху, наполненной коричневыми шариками. Дело сделано. Шепчет спешным шагом, направляясь к выходу со двора. «Боже!» Бормочу, устремляясь за ним на достаточном расстоянии для того, чтобы не шокировать мои рецепторы распространяемым пометом амбре. «Бабка Валентина будет в восторге!» — оглядывается пацан. «Самого свежего собрал, еще тепленького!»